Стэн разработал специальную программу занятий, в которую включил изучение трудов немецких классиков Гегеля, Канта, Фейербаха, Фихте, Шеллинга, а также Плеханова, Каутского, Брэдли. Дважды в неделю он приходил к Сталину в назначенный час и терпеливо пытался разъяснить высокому ученику гегелевские концепции о субстанции, отчуждении, тождестве бытия и мышления, понимание реального мира как проявление идей. Высокая абстрактность раздражала Сталина. Но он пересиливал себя и продолжал слушать монотонный голос Стэна, изредка перебивая репликами. Какое все это имеет значение для классовой борьбы? Кто использует всю эту чепуху на практике? Какое это имеет значение для теории марксизма? Сталин смог лишь отрывочно как-то понять закон перехода количественных изменений в качественные, но не одолел сути диалектического отрицания, единства противоположностей, а также, несмотря на все ухищрения Стэна, не смог усвоить тезис о единстве диалектики, логики и теории познания. Анализ сталинских философских работ и фрагментов свидетельствует, что все они на грани примитивизма и элементарщины. Уроки Стэна фактически не помогли генсеку придать более философский характер своему интеллекту. Может быть, поэтому у ученика ничего не осталось к учителю, кроме неприязни. Стэн, как и ряд других философов, учеников Деборина, был в 1937 году арестован и погиб. Казалось, что та же участь ожидает и академика Деборина, весьма близкого в конце 20-х годов к Бухарину. Но Сталин ограничился тем, что надолго приклеил к крупному ученому ярлык воинствующего идеалиста-меньшевика, отстранил его от активной общественной и научной работы. В октябре 1930 года состоялось заседание президиума Ком-Академии, где обсуждался вопрос о разногласиях на философском фронте. Заседание свелось по существу к долгой проработке академика Абрама Моисеевича Деборина за его недооценку ленинского этапа в развитии марксистской философии. Деборин отчаянно защищался, но выступающие Милютин, Митин, Милонов, Ярославский уличали его, а заодно и Стена, Карева, Луппола в недооценке материалистической диалектики. После заседания президиума страсти в Академии продолжали бушевать, ученые не могли мириться с внесением полицейских методов в науку. Пожалуй, философия была первой жертвой сталинского науковедения. Генсек ясно дал понять, в общественной науке лидер должен быть один. Тот, кто является лидером политическим. Сталин в декабре того же года выступил с докладом о положении на философском фронте. Формально это было выступление на бюро партийной ячейки Института Красной Профессуры, который возглавлял Деборин. Речь Сталина была категоричной. Она весьма красноречиво свидетельствует об уровне его философского мышления, рациональности его интеллекта. «Надо разворошить и перекопать весь навоз, который накопился в философии и естествознании. Все, что написано Деборинской группой, разбить. Стэна Карева вышибить можно. Стэн хорохорится, а он ученик Карева. Стэн отчаянный лентяй. Он умеет лишь разговаривать. Карев важничает и ходит, как надутый пузырь. Деборин, по-моему, безнадежный человек. Однако в редакции, речь идет о журнале под знаменем марксизма, его надо оставить, чтобы было кого бить. Будете в редакции иметь два фронта, но у вас большинство». После выступления докладчику посыпались вопросы. Надо ли связывать борьбу в теории с политическими уклонами? «Не только можно, но и обязательно нужно», — поучал Сталин. «А как насчет левых?» — правых уже касались. «Формализм выступает под левацкими прикрытиями», — рассуждал генсек. «Подает свой материал под левым соусом. А молодежь падка на левизну. А эти господа хорошие повара».